Глава 6. Несмотря на выпитое зелье от Лилии, утром я встала совершенно разбитой. Сначала долго ворочалась после разговора с Бертом и не могла уснуть. Затем полночи просидела на подоконнике, положив подбородок на колени и наблюдая за двигающейся по небу луной. Мне даже на мгновение показалось, что она осветила крылатое чудовище верхом на ограде, но набежавшее облачко закрыло луну, и больше я не увидела ничего. Оно и к лучшему. Собиралась медленно, чтобы ничего не забыть. Мысли упорно разбегались, и о концентрации я могла только мечтать. К тому же с трудом привыкла к мантии. Все-таки мои дворцовые наряды были куда как удобней. Я уже молчу про брючные костюмы. А тут балахон, в котором только путаешься. Выходя из комнаты, я тут же выронила сумку, выругалась, нагнулась ее поднять, наступила на подол и выругалась снова, потому что пол стремительно приближался. Прежде чем меня поймали чьи-то руки, я успела рассмотреть немного вытертую паркетину в деталях. «Бокал все же был лишний», — вздохнув, заметил Берт. Осторожно поставил меня на ноги, но рук с моих плеч не убрал и посмотрел прямо в глаза. А мне совершенно не хотелось ругаться, но само вырвалось. «Никто не заставлял тебя пить!» Он поднял бровь. «А тебя?» «И правда. Только вот одно крылатое чудовище...» «Привет!» Раздался за спиной Берта бодрый голос, и, кажется, мы оба едва не застонали. Дракон тут же отпустил меня, а я фыркнула. «Верита собственной персоной!» «Алетта, рада тебя видеть!» «Эйвин!» И она расплылась в счастливой улыбке. «Нет, глаза все же жалко, пусть порадуется девушка. А вот реснички прорядить можно». «Доброе утро, Верита», — ровно отозвался Берт. Как по заказу, к нам тут же присоединилась весьма довольная Лили, и мы направились в столовую. Водница счастливо повисла на локте дракона, а я, спускаясь вслед за ними, пыталась поймать ногой ее мантию. Лили схватила меня за руку. «Аль, что ты делаешь?» шепнула она. «А? Демон, куда моя выдержка подевалась? Не очень хорошо себя чувствую». «Неужели зелье не помогло?» — удивилась подруга. «Не выспалась просто, столько событий. Придумала план по завоеванию декана». «Пока нет», — громко ответила я. «Но время еще есть, и я все равно выиграю у Денвер». А вот теперь точно кто-то зарычал. В столовой безумолку болтала только Верита. Мы с Бертом не проронили ни слова, уткнувшись в своей тарелке, а Лили странно поглядывала на меня. Но еще хуже был взгляд Ребекки, усевшейся со своей свитой неподалеку. Вероятно, ее мозговой штурм уже удался. А мне что делать? И правда, зачем я в это влезла? Целовать Адмира не хочу, только лишняя головная боль. Но и выиграть этой заразе не дам. Вот помешать точно необходимо. «Аль, Летта!» — позвала меня Лили, а я улыбнулась. «Можно просто Аль. Терять уже нечего. Кое-кто и так все знает, оказывается». И покосилась на Берта, но ответом мне стал невозмутимый взгляд настоящего шпиона. Вот где он этому научился? 6 лет назад все его эмоции можно было прочитать на лице. Или на морде. «Верните моего друга». Эх, не зря мне никогда не нравился глава клана. Интриган крылатый. Мало я у него чешуек повыдергивала в детстве. «Аль!» Лили дернула меня за руку. «Мы сейчас к Адмиру опоздаем». «Хм, а это мысль. Вдруг он меня после лекции оставит и...» «Алетта!» «Да бегу я, бегу!» В нужную аудиторию наша четверка влетела последней, когда декан уже поднимался на кафедру. Смерил нас ледяным взглядом и заявил: «Еще минута, и я бы засчитал вам прогул. На будущее, адепты, опоздание на моей лекции наказывается отработкой, и поверьте, она вам не понравится». «Охотно верю. Вон какой взгляд колючий». Денвер с подругами захихикали, но я решила не реагировать. Мы уселись на первый ряд, других свободных мест не было. Отдельные столы, как в аудитории зельеварения, только никаких котелков и прочего на них не наблюдалось. Справа от меня расположилась Лили, слева — дракон. Верита недовольно посмотрела на наше соседство, но возразить не посмела. «Нет, ну демон меня дернул отвести ее в крыло целителей». «Тьфу, о чем я думаю?» «Рад приветствовать адептов лучшего факультета в Академии», — начал Адмир. «Полагаю, для вас не новость, что наша магия ценится гильдией намного выше других. Но не советую задирать нос. Требовать с вас будут соответственно, так что вылететь за провинности проще простого. Даже несмотря на то, что владеющих высшей магией становится все меньше, помните, смутьяны и прогульщики гильдию не интересуют. Надеюсь, все понятно? Не слышу». «Да, профессор Адмир», — дружно ответили мы. «Ничего себе дисциплина! И как очаровать этого блюстителя порядка?» «Сегодня в нашем расписании две лекции, но закончатся они значительно позже, чем у остальных факультетов. Для начала немного теории, а затем практика на полигоне. Каждого из вас я проверю на предмет владения высшей магией и обозначу то, над чем вам предстоит работать. На всякий случай ответственно заявляю, что мои лекции можно прогуливать, только если вы умерли». Я не смогла сдержать смешок, представив, как несчастные адепты в агонии стонут. «Не могу умереть, не предупредив профессора Адмира». Декан поднял брови, а я поежилась. «Я сказал что-то смешное, адепт Касалейн?» «Нет, профессор». Я покаянно опустила голову. «В горле немного першит». «Проверьте свое здоровье у целителей», — отрезал он. «Тема первой лекции. Основы высшей магии, классификация. Адептка Денвер, советую выражать радость от начала обучения менее бурно». Я покосилась на ряд чуть выше. У Ребекки сползла довольная улыбка с лица, и она с ненавистью посмотрела на меня. «Ага, съела». «Основой высшей магии являются четыре стихии», — невозмутимо продолжил профессор Адмир. «Огонь, вода, воздух и земля. Те, кому они переходят по наследству, владеют ими в разном объеме. И моя задача — помочь вам развить полученный дар максимально. Однако, являясь основными, чистые стихии — не единственные проявления высшей магии. Например, можно встретить частные случаи магии стихий, вроде холода или способности вызвать молнии. К сожалению или к счастью, в этом году никто из вас не обладает ни одним из редких даров. Впрочем, на лекциях я подробно расскажу и о них, чтобы в бою вы знали, как им можно противостоять». «В бою? В каком бою? Нас уже готовят...» «Вы что-то хотели спросить, адепт Касалейн?» Не выдержав, я кивнула и встала. «О каком бое вы говорите, профессор Адмир?» Он снисходительно улыбнулся. «Надеюсь, вы знаете, что высшие маги — самая большая надежда Таррина. Ни один зельевар, артефактник или прорицатель не сравнится с силой нашего дара. Любой из вас в случае опасности для нашего королевства будет призван на защиту. Еще вопросы?» «Нет, профессор», — пробормотала я, повернула голову и встретилась глазами с напряженным взглядом Берта. Ему тоже не понравились слова декана. «Хорошо», — кивнул Адмир. «Записывайте. Четыре стихии, их проявления и различия». Теорию магии я знала хорошо. Еще бы. С таким старшим братом, как у меня. Даррен нещадно гонял меня, требуя ответов, когда у него выдавалась свободная минутка, а я была только «за». Поэтому с чистой совестью отвлеклась и опять задумалась над словами отца. Было ощущение, что Таррин и в самом деле находится на пороге войны, но совсем не радовало, что часть этой защиты для собственного королевства могу обеспечить именно я. Детство кончилось? Как-то неожиданно быстро. Длинные волосы закрывали лицо Берта, а мне стало интересно, он подумал о том же? Хотя ему-то что, драконьей империи ничего не угрожает. Это я, разменная монета между двумя государствами. «Адепт Касалейн». Я едва не подпрыгнула от громкого голоса Адмира. «Вам не интересно?» «Очень интересно, профессор», — воскликнула я. «Намного интереснее, чем вы думаете». Уголки его губ дрогнули. «Хорошо, но когда я диктую, надо записывать. Экзамен никто не отменял». Я кивнула, придвинув к себе тетрадь. «Изверг. Профессора Горейн на него нет». «А может, как раз в Амалии дело? Интересно, состоялся ли разговор между ними?» Покосилась на декана, но увидеть что-либо в невозмутимом облике не представлялось возможным. Адмир вперил в меня удивленный взгляд и даже приподнял брови. И я тут же уткнулась в тетрадь. Следующая реплика мне точно не нужна. Затягивать обещанный кусок теории декан не стал, прекрасно понимая, что его адепты давно знают, о чем он говорит, все-таки высшие маги как-никак, хотя по некоторым заинтересованным взглядам поняла, что не все. Кажется, балы кому-то интереснее собственного дара. Высшая магия, как пропуск в элиту Таррина, давно себя изжила. Неужели никто этого не понимает? Надо поговорить с отцом и... «Аль, да что с тобой сегодня?» Лили дергала меня за рукав, кажется, уже не в первый раз. «И правда, я сегодня непривычно задумчива, причем все мысли о государственном. Не нравится мне это перевоплощение в правильную принцессу. Мне дали 3 года свободы? Дали, значит, надо пользоваться». Быстро сгребла вещи в сумку и двинулась вслед за подругой. Верита давно утащила дракона, и мы шли последними, спеша за нестройным потоком красных мантий к полигону. Лили заметно нервничала, и я ее понимала. А вдруг Адмир сочтет магию подруги недостаточной для нашего факультета и проникнется подозрением? Неожиданно идущая впереди компания Ребекки затормозила и обернулась. Она сама презрительно оглядела меня и бросила. «Что, Салейн, боишься? У Адмира ты на не слишком хорошем счету». Я расплылась в довольной улыбке. «Денвер, ты мне завидуешь. Он обратился ко мне не один раз, а тебя заставил замолчать». «Он тебя одернул». «Конечно», — усмехнулась я. «Не даю ему покоя, в отличие от тебя». «Да что ты понимаешь? Если я захочу, то...» «Проблемы, Ребекка?» За ее спиной возник Берт, и староста вздрогнула. Парочка молодых людей из ее свиты подобрались, зато девушки дружно расплылись в улыбках, взирая на дракона с обожанием. Я едва подавила смешок. Качели факультета высшей магии под названием Берт Адмир приобретали масштабы катастрофы. Денвер правильно оценила собственные возможности и предпочтения свиты и фыркнула. «Еще чего!» Развернувшись, она схватила за руку ближайшую подругу и рванула вперед. Свита нехотя потянулась за ней. Из-за плеча Берта выглядывала недовольная Верита. «Спасибо, но я бы сама справилась», — твердо сказала я. Берт фыркнул. «Не сомневаюсь». Дракон отвернулся и пошел вперед по коридору, а Верита тут же поскакала за ним. «Вспомнила!» — воскликнула Лили, и ее глаза расширились. «Несколько лет назад я видела его во дворце. Кажется, вы были очень дружны и звали его иначе». Я тут же замахала руками. «Тише ты! Еще услышит кто-нибудь?» «Ну почему?» «Прошу тебя, не спрашивай. И, пожалуйста, никому не говори о том, что знаешь». «Но... Лили...» «Поняла, я поняла». Весь путь до полигона мы провели в молчании. У подруги явно было много всего, что ей хотелось сказать, но, глядя на недовольную меня, она не рисковала. И правильно. Берт заделался моим защитником, но при этом его отстраненность пугала. Даже не знаю, чего хотелось больше — встряхнуть его или... «Ничего себе! И это полигон?» — воскликнула Лили. Я вынырнула из собственных мыслей и уставилась на полупрозрачный купол. «Ну, полигон? А что в нем необычного?» «Ах да, это же я видела его много раз. Полигон отличался тем, что не пропускал высшую магию, и тренироваться можно было, не опасаясь за жизнь и здоровье окружающих. Правда, Лекса рассказывала, что однажды она купол пробила. Может, пошутила?» Адмир остановился у стены и раскрыл тонкую папку, которую держал в руках. Смерив толпу адептов пристальным взглядом, он уткнулся в записи, а затем громко сказал: «Буду зачитывать имя и стихию, названный выходит вперед. Если закралась ошибка, что практически невозможно, вы поправите. Весь курс слаженно кивнул. Приучились, но Адмир этого даже не заметил. Как же его зовут? Тейлор, кажется. Или Нейт. Надо точно выяснить. Все же целоваться с тем, чьего имени даже не знаешь, как-то неприлично. Аманда Ромер, вода. Худенькая черноволосая девушка вышла из толпы и кивнула. Декан взглянул мельком и продолжил. Ребекка Денвер, воздух. Совсем забыла, что у нас одна стихия, как и у Адмира. Довольная староста метнула на меня торжествующий взгляд. Ты удивишься, милая. Алетта Солейн, воздух. Ну вот, что я говорила. Ребекка едва не заскрежетала зубами. Эйвин Гамильтон, огонь. Берт медленно приблизился и встал рядом со мной. Верита Колт, вода. Девушка выскочила из толпы и едва не прижалась к Берту. Она меня определенно раздражает. Кажется, моя очередь стачивать собственные зубы. Лилиана Торн, огонь. Декан тут же поднял голову и уставился на мою подругу, едва не падающую в обморок от страха. «Огонь?» — недоуменно повторил он. «Все верно», — кашлянув, отозвалась Лили. Адмир нахмурился. «Но этого не может быть. Кристалл никогда не отбирает девушек с магией огня». Я едва не открыла рот от удивления, как, впрочем, и весь курс. Адепты переводили непонимающие взгляды с декана на Лили и ждали объяснений. «Почему?» — прошептала она. «Потому что с этим даром вы сможете получить только работу боевого мага. А девушек на нее не берут по причинам, которые, я думаю, озвучивать не надо. Кристалл всегда выбирает сопутствующую магию и распределяет на другой факультет». «Вот это да! Так вот, почему Сильвия не попала на высшую магию. Дело вовсе не в ее происхождении». Обалдевший Адмир опомнился и уткнулся в список. «Адепт Каторн, на демонстрацию своего дара отправитесь последней. Вам придется задержаться». «Ой, кажется, я влипла». Первым на собеседование с деканом отправилась довольная до нельзя Ребекка. И чему радуется? Даже если она набросится на него с поцелуями, никто этого не увидит, и победа не будет засчитана. Но глупый спор со старостой волновал сейчас меньше всего. Адмир одним движением руки открыл проход на полигон, и едва они с Денвер скрылись в нем, я схватила Лили и утащила в сторону. Она и не думала сопротивляться, отрешенно глядя перед собой. «Все пропало, Аль, все пропало», — твердила она. «Если он подсунет мне кристалл...» «Не подсунет», — не слишком уверенно заметила я. «В любом случае, камень покажет у тебя способности к магии огня. Правда, не абсолютные». «Да, ситуация». «А ты сама чего хочешь?» «Я хочу здесь учиться», — твердо ответила она. «Даже если гильдия не возьмет меня на работу, найду себе занятие». «Не сомневаюсь», — улыбнулась я. «Отставить панику! Стой на своем до конца! А вот мне придется поговорить с профессором Теллером». «Альяна», — расстроенно сказала подруга, — «у тебя будут проблемы из-за меня. Может, мне с ним самой поговорить?» Я покачала головой. «Твое косвенное родство с деканом не поможет, а вот мое происхождение — вполне. Я это все заварила, мне и расхлебывать. Не волнуйся. Я и так собиралась к декану факультета прорицания. Есть у меня к нему парочка вопросов». Лили улыбнулась. «Не хватает Александры, да? Как она?» Пожала плечами. «Неплохо, но скучает по Тарину и хочет вернуться. Однако Ронан против. Их отношения с Дарреном, конечно, выровнялись, но не настолько». «Понимаю. Ничего не бойся. Иди к Адмиру, решим после. Поверь, мы что-нибудь придумаем». Лили кивнула, но, судя по всему, ни капли мне не поверила. Это она зря. Альяна никогда не отступает. Но нервничала я не меньше Лилианы. Когда подошла моя очередь на ковер к декану, я уже перебрала все варианты и думала о чем угодно, кроме собственной стихии и ее демонстрации профессору. Оказалось, что зря. «Адептка Солейн, воздух», — повторил Адмир, сверяясь с записями. «Что ж, покажите ваши способности и поведайте, есть ли что-то в вашем даре, что вам не удается. Это поможет сосредоточиться на развитии, на что и нацелено обучение в Академии. Гильдии нужны самые лучшие адепты высшей магии». «Надо же, как официально. Думаю, и кристалл настроили на отсеивание магов огня, тоже с согласия гильдии. Интересно, это решение Альберта-старшего или отец руку приложил? Или...» «Адептка Солейн, вы меня слышите?» Я вздрогнула и посмотрела на декана, застывшего у небольшого стола с разложенными на нем документами. Папку Адмир из рук не выпустил, сверился с ней и подозрительно уставился на меня. «Три балла по стихии, леди. Вы хорошо себя чувствуете? Не хотите показать, на что способны?» «Три балла? Надо же! А я думала... Ладно, чему я удивляюсь? Какой еще уровень дара может быть у дочери короля?» «Начинаю подозревать, что кристалл ошибся, и стихия...» «Что?» Между прочим, я обиделась. Подняла руки, и стул, стоящий рядом с профессором, подпрыгнул и взметнулся к своду под куполом, с грохотом ударился о него и раскололся на мелкие щепки. Через мгновение стол постигла та же незавидная участь, и ураганным ветром деревяшки и листы бумаги разметало по всему полигону. Бумажный дождь красиво оседал на землю, и Адмир, подскочив ко мне, схватил мои ладони и опустил их. «Остановитесь, адептка Солейн! Вы с ума сошли?» «Ой, погорячилась!» Ветер тут же стих, и мы с Адмиром печально посмотрели на останки мебели. «Да, нехорошо получилось». Декан повернулся ко мне. «Знаете, кроме собственного дара, я видел подобное проявление стихии воздуха у единственного адепта». Он подозрительно уставился на меня, а я похолодела. «Это он про Даррена?» «Рад, что факультет приобрел настолько сильного мага, но хотелось бы напомнить, адептка Солейн. Использование высшей магии против других адептов карается исключением из Академии, а нанесение тяжких телесных повреждений — тюрьмой. Надеюсь, вам понятно? Расскажу об этом на следующей лекции». Я сглотнула. «Профессор, у меня нет повода». «Даже если будет. Надеюсь, вы меня услышали». «Конечно, профессор, простите». Адмир вздохнул. «Поможете все прибрать? Считайте, что это ваш первый зачет». «Зачет в первый день, конечно, оригинально, но сама виновата. На пару с деканом мы осторожно собрали с помощью магии разлетевшиеся щепки и сложили их в кучку в углу. Как хорошо, что Даррен обучил меня этому». Адмир удовлетворенно подцокал языком и пометил что-то в отброшенной в сторону папке. «Вы свободны, адептка Солейн. Пригласите следующего. И помните о том, что я вам сказал». «Конечно, профессор. Извините еще раз». Я расстроенно покинула полигон. И только оказавшись за его пределами, вспомнила, что так и не рассказала о своих проблемах с магией воздуха, когда я прыгаю с высоты. «Ладно, еще представится такая возможность. А сегодня с декана достаточно потрясений». У полигона я обнаружила только Лили, которая грустно ожидала своей очереди. Я намеренно шла предпоследней, чтобы спокойно поговорить с подругой по окончании. Остальные адепты ушли на обед, а мне совершенно не хотелось есть, что было удивительно. Ободрила подругу парой слов и уселась на землю в ожидании. Настолько задумалась, что даже не заметила, как рядом опустился Берт. Я вздрогнула. «Прошла испытание?» — коротко спросил он. «А разве это было испытание?» — как можно спокойнее ответила я. «Просто демонстрация способностей. У меня 3 балла, а у тебя?» «Так же». Я удивленно посмотрела на него. «Удивительно для дракона, у которого раньше не было способностей». «Ты права». Покосилась на него. «Откуда, Берт? Ты не думаешь, что от твоего отца?» «Не знаю и не хочу знать», — твердо ответил он. «Конечно, ты же ведь все решил. «И что тут делаешь тогда?» — не выдержала я. «Знаешь, мне очень тяжело терять такого друга, как ты. А ты прилетел и ведешь себя странно. Мы все мое детство на Тарине были вместе и...» «Друга?» — его глаза блеснули. «Наверное, ты права. Прости, если обидел». Он поднялся. «Увидимся за ужином». Я похлопала глазами, провожая взглядом его фигуру. «Вот что с ним происходит?» Но поразмыслить об этом не успела. Арка для прохода на полигон поднялась, и оттуда вышла смущенная Лили и немного нервный профессор Адмир. Я затаила дыхание. «Жду вас завтра после обеда, адепт Каторн», — коротко сказал Адмир, кивнул мне и направился в академию. Лили устало опустилась на траву рядом со мной. «Рассказывай», — потребовала я. «Как все прошло?» Подруга улыбнулась. «По Теллеру, думаю, отбой. Адмир поверил в решение Кристалла. А знаешь, почему? Мне показалось, что он всерьез опасается какой-то войны и думает, что Кристалл сам принял решение. Брать даже девушек с даром огня, чтобы высших магов на факультете стало больше. Он не собирается ни с кем советоваться и заявил, что будет заниматься со мной дополнительно. Все же дар у меня не самый сильный. На 2 балла с натяжкой». Я просияла. «Но ведь это замечательная новость, Лили! Правда, сообщения о войне меня немного пугают». «А ты знаешь, о чем он говорил? Его ответ на лекции меня напугал». «Знаю», — кивнула я. «Меня и замуж по этому поводу отдать хотят». «Что?» Вздохнув, поведала подруге все, что знала, но потребовала держать язык за зубами. Она ошеломленно кивнула и тут же выдала. «Нет, я не боюсь, что попаду на войну и буду защищать Тарин, но очень надеюсь, что этого не произойдет». «Я тоже». Она с беспокойством посмотрела на меня. «Что ты решила? Выйдешь замуж за Леонского принца?» «Не знаю», — поморщилась я. «Очень надеюсь, что не придется этого делать, но кто знает, как все повернется. Я лучше сама встану на защиту королевства, но замуж за Рема...» «Знаешь, пока рано решать. Пойдем обедать. Время покажет. В конце концов, у нас на Тарине много замечательных магов, и поддержка Леонии не обязательно. Наверное». Мы поднялись и отправились в академию. «Время покажет».